Ребята уверяли, что он только при мне мучил, чтобы меня позлить. Возможно, и так. Раздумывая о Львове, я невольно посмотрел на него. Он сидел на том же месте, в президиуме, у края стола, такой же свежий и выхоленный. Один из членов президиума, он не то опоздал, не то выходил, на цыпочках прошел на свое место позади Львова. Профессор обернулся и протянул руку. Обмениваясь рукопожатием, тот товарищ улыбнулся Львову. «По-моему, самое гнусное, что может быть на свете, это улыбнуться подлецу. Конечно, тот человек не знал про Львова, не знал, что он подлец. Мне стало так одиноко и неуютно, что хоть волком вой. Я оглянулся. Кругом полно народа, всем жарко, обмахивается, женщины веерами, мужчины газетами, журналами, но все внимательно слушают. Мне сразу стало легче. Но в этот момент на кафедру вышел Львов. Его также встретили рукоплесканиями. Улыбаясь обаятельной улыбкой, он поднял белую холеную руку и слегка ею помахал. Не то в знак приветствия, не то страдая от скромности. Говорил он без всяких шпаргалок. Язык-то у него был подвешен не хуже, чем у нашего Павлушки. Выступление Львова сводилось, в общем, к тому, что уровень Каспия скоро начнет повышаться. И не из-за чего горячку пороть. Это я своими словами передаю. А вот теперь попробую его словами, если сумею, так как это очень трудно. Про Львова только Салтыков-Щедрин написал бы хорошо. Уж очень этот ученый походил чем-то на Иудушку Головлева. Товарищ Турышев разрешил некоторые наши сомнения в поведении Каспийского моря. Ха-ха. Мне известно мнение некоторых руководящих работников Госплана. Они считают вредным утверждение, будто уровень Каспия падает. Он не падает, а колеблется. И ущерб, который испытывает от этого наше народное хозяйство, заключается в том, что береговая линия движется то назад, то вперед. Весьма странно, что товарищ Турышев взял на себя смелость выступить с таким прогнозом. Он лет 10 работает наблюдателем на какой-то там метеостанции второго разряда. Где, с кем, когда этот прогноз обсуждался? Прогноз профессора Турышева обсуждался в Институте океанологии Академии наук СССР. Решительно подала реплику Васа Кузьминична Бек. И одобрен ученым советом, добавил Мальшин. Да, но некоторые участники совещания, мы тут обменялись мнением в кулуарах, полагают, что сверхдолгосрочный прогноз должен быть апробирован Госпланом. Прогноз должен носить официальный характер. Все ж таки так безапелляционно выступить на совещании. К проблеме Каспийского моря надо подходить по-новому, по-научному. Если в северной части моря нужно поддержать или сохранить современный уровень, то на южной, особливо в районе Апшеронского полуострова, выгоднее будет значительное понижение уровня. К сожалению, наука еще не располагает достаточно обоснованными методами сверхдолгосрочных прогнозов. Поэтому трудно поверить любому долгосрочному прогнозу естественного хода уровня моря. В такой форме прогноз, по моему скромному мнению, не следует давать потребителю. Никакой проблемы Каспия не существует. Это выдумки паникеров и пессимистов от науки или очень молодых людей, идущих, к сожалению, на поводу. Уровень Каспия колеблется в небольших пределах, около стабильной величины. Без сомнения, он скоро начнет подниматься. Я решительно возражаю против переброски Печорских вод в Каспий. Со временем такая переброска приведет к угрозе затопления прибрежных районов Каспийского моря с их богатыми недрами. Она может угрожать самому существованию таких городов, как Баку и Астрахань. В этих условиях, таково и мнение некоторых работников Госплана, сброс вод Печоры в Каспий представляется бессмысленным. Однако работники Каспийского отдела Института географии Академии наук СССР и Института океанологии предпочитает придерживаться другой точки зрения, которую и пропагандировал молодой, очень молодой ассистент.